От чести к позору. В Бразилии, город Сан-Пауло, в 1963 году была издана книга бывшего генерал-майора Ивана Касьяновича Кириенко «От чести и славы к подлости и позору февраля 1917 года». В предисловии к этой книге автор пишет: «Можно быть уверенным, что эта книга будет встречена в штыки и левыми, и правыми кругами нашей эмиграции. Первыми поголовно всеми, ибо всех она третирует как виновников крушения нашей Родины, из вторых же теми, которые в сущности тоже являлись таковыми же предателями ее подлинно национальных интересов или их приверженцами и сознательными или слепыми поклонниками». Генерал Кириенко утверждает, что вопреки бытующему мнению о том, что начало создания добровольческой армии было положено генералом Алексеевым 17 ноября 1917 года, он лично начал ее создание 6 ноября 1917 года, когда он прибыл в Новочеркасск с 16 офицерами и 10 солдатами, сформированного им еще в августе того же года в Киеве 1-го Георгиевского полка. Именно тогда, обратившись к донскому атаману Каледину, он получил разрешение начать формирование Георгиевского полка. Узнав от генерала Каледина о том, что 2 ноября в Новочеркасск приехал генерал Алексеев, генерал Кириенко отправился к нему на доклад. Он нашел его в вагоне на вокзале, в штатском костюме, где и доложил о начале формирования Георгиевского полка. По словам Кириенко, генерал Алексеев иронически отвернулся и, отвернув голову к окну, как бы нехотя сказал: «Ну что же, попробуйте». А на следующий день посоветовал ему ехать в Ставрополь и прибавил: «Там начните наше формирование». На этом основании Кириенко делает вывод, что в это время сам генерал Алексеев никакого формирования добровольческой армии еще не предпринимал. И далее он пишет, что в последующие дни состав 1-го Георгиевского полка увеличился до 120, а затем до 300 человек. И уже 21 ноября вступил в бой с большевиками под Нахичеванью и в дальнейшем почти месяц задерживал Красную армию Сиверса. Таким образом, из этого материала видно, что с самого начала белого движения среди его лидеров разгорелась борьба за первенство, и на этой основе в последующем возникли серьезные разногласия. Далее Кириенко пишет о том, как происходило формирование добровольческой армии. При этом он неоднократно говорит о том, что прибывшие в Новочеркасск генералы Алексеев, Деникин и Корнилов явились туда не для организации борьбы с красными, а спасая свои жизни. В частности, он пишет: «Генерал Алексеев приехал на Дон вовсе не для борьбы, а только спасаться, и поджидал семью, чтобы уехать за границу». После 21 декабря Георгиевский полк по приказу генерала Алексеева был переведен из Новочеркасска в Ростов-на-Дону. В то время этот город стал местом сбора различных людей, спасавшихся от революции. Кириенко пишет: «По прибытии в Ростов меня поразило громадное количество болтающегося праздно по городу офицерства, вернее, охвицерства. Толпами оно фланировало по главной улице и заполняло многочисленные рестораны, кофейни и кондитерские. Многочисленные призывные воззвания, расклеенные по городу, производили на них очень слабое впечатление. Оказывается, это офицерское гуляние, носящее офицерские погоны, осмелилось даже устроить митинг, на котором было решено в добровольческие организации не записываться, как не соответствующие духу времени». В самом конце декабря 1917 или в начале января 1918 года генерал Алексеев со штабом переехал в Ростов и расположился в особняке Парамонова. Основоположника и первосоздателя добровольческой армии генерала Корнилова еще не было. Пышно расцветающий штаб генерала Алексеева и Деникина поражал своими размерами. В другом доме Парамонова было общежитие для служащих чинов штаба. По вечерам собирались по комнатам все храбрые адъютанты, офицеры и служащие молодые барышни, пили вино, хохотали и раздавались женские взвизгивания. В общежитии штаба стоял смех, пьянствовали и флиртовали вовсю, и никто из этих господ не подумал, что их место там, где с завтрашнего дня начнет обильно литься наша кровь. До самого первого кубанского похода я от штаба не получил ни одного добровольца, ни одного врача, ни одной сестры милосердия. Ни верховному главнокомандующему, ни просто главнокомандующему не было времени подумать о сражающихся. 14 января 1918 года Кириенко наконец-то был вызван в штаб добровольческой армии, где от генерала Деникина получил задачу выдвинуться с Георгиевским полком на станцию Неклиновку и совместно с частями полковника Кутепова организовать там оборону. Но когда Георгиевский полк прибыл на эту станцию, то нашел там одинокий паровоз с двумя вагонами, где жил полковник Кутепов. Станция была мертва. При полковнике Кутепове было только два офицера. Когда я рассказал полковнику Кутепову о Таганроге и его отряде, и что он должен дать мне указания, то полковник Кутепов ответил, что уже больше недели, как он оставил Таганрог, а отряд его состоял из нескольких десятков таганрогской молодежи, кое-как вооруженной, которая после столкновения с местными большевиками не захотела оставлять Таганрог и разошлась. а у него только 18 гвардейских офицеров, высланных как охранение в направлении на Киев, о чем он послал донесение в штаб, и никаких указаний больше не имеет. В бои с подошедшими частями большевиков Георгиевский полк вступил через несколько дней. Мы продвигались вдоль железной дороги и после короткого боя захватили станцию Матвеев-Курган и брошенные большевиками два поезда, а за околицы деревни захватили два орудия. Заняв станцию Матвеев-Курган 18 января 1918 года, я остановил наступление, так как за станцией протекала река Миус. С 17 на 18 января 1918 года в Ростов-на-Дону прибыл генерал Корнилов. Однако он, несмотря на многочисленные просьбы Кириенко и Кутепова, не смог прислать им ни одного человека в качестве подкрепления. О том, как происходило формирование добровольческой армии Кириенко, пишет следующее. Возмущенный полковник Святополк Мирский сообщил мне довольно неприятные и удивительные новости. А именно, что в городе, Ростове, открыто много вербовочных бюро. Довольно было появиться трем офицерам какого-либо полка и заявить о своем желании формировать свой полк. Довольно было появиться трем офицерам какого-либо полка и заявить о своем желании формировать свой полк, как они получали разрешение на формирование. Формировались сразу кавалерийские полки и артиллерийские батареи без лошадей и орудий, саперные части, юнкерский батальон, студенческий и даже какой-то отряд «Черная рука». Появился отряд в листьях шапках с длинными листьями, болтающимися хвостами из женских горжеток. Дань от благодарного населения, как называли в добровольческой армии, награбленные вещи. Все это болталось по Ростову, но на фронт не посылалось, и еще формировалось много каких-то учреждений. Это только позволяло уклоняться от поступления в ряды армии и затрудняло учет офицерства и добровольцев. И что для отличия уже записавшихся в ряды какой-либо части от праздношатающихся и уклоняющихся приказано поступившим уже в армию носить на левом рукаве нашитый угол из трехцветной национальной ленты. В середине января в Ростов прибыл Корниловский ударный полк во главе с капитаном Нежинцевым. По городу этот полк ходил, распевая свой гимн, где была такая строка: «Мы былого не жалеем, царь нам не кумир». Правда, вскоре эту строчку для того, чтобы не раздражать ростовчан, заменили другой. Этот полк по приказу Корнилова был оставлен в Ростове и начал усиленно снабжаться всем необходимым и пополняться людьми, при том, что другие части, находившиеся на линии огня, редели с каждым днем. Кириенко пишет: «Стыдно было вспоминать, что творилось в тылу. И это верховные видели, знали и допускали. Подкрепления не присылали. С кровавыми боями, чтобы не быть окруженными все прибывающими новыми красными силами, я начал бесконечный отход с боями на Ростов, а там еще продолжали плясать. Постепенно умирая, к 6 февраля 1918 года мы отступили до самого Ростова». В доказательство своих слов Кириенко приводит письмо генерала Алексеева от 18 января 1918 года. В частности, он пишет: «По почину супруги начальника ростовского гарнизона Веры Николаевны Чернояровой и сочувствующих делу лиц в Ростове собрано 28 414 рублей 35 копеек на устройство елки участникам боев в ноябре-декабре 1917 и в январе 1918. По соглашению с жертвователями суммы эти распределены мною так: 14 207 рублей 17 копеек офицерам и юнкерам особого юнкерского батальона и артиллерийского дивизиона, участвовавших в боях под Нахичеванью и Ростовом с 26 ноября по 3 декабря 1917 года. 14 207 рублей 13 копеек тем частям добровольческой армии, участвовавшим в боях 13-18 января 1918 года между станцией Неклиновка, Матвеев, Курган. Не зная перечня всех частей, принимавших участие в боях, причитающуюся сумму передать полковнику Кутепову. Предписываю каждой группе составить комиссию из участников всех частей по назначению начальствующих лиц. Комиссия должна разработать вопрос, как желательно использовать полученные деньги. Краткий отчет в использовании должен быть представлен мне для ознакомления жертвователей». Из данного письма видно, что Алексеев в конце 1917 и начале 18 года не знал не только истинное количество, но и состав подчиненных ему войск. Также кощунственно во время тяжелых боев выглядит история с какими-то подарочными деньгами. К тому же Георгиевский полк, как утверждает Кириенко, никаких денег ни от кого не получил. Предполагаю, что причитавшиеся только нам двум, мне и Кутепову, деньги пошли на устройство штабных пирушек или были розданы особым батальонам и полкам из трех человек, в боях не участвовавших. 9 февраля 1918 года Георгиевский полк вновь был направлен на фронт, на этот раз в район Гниловской станицы. В 8 часов вечера 9 февраля 1918-го добровольческая армия выступила из Ростова в так называемый «Первый кубанский поход». Всего вышло около 2500 человек. Большое количество раненых, неспособных передвигаться, было оставлено в Ростове и Новочеркасске. Позже почти все они были перебиты пришедшими туда красными частями. Город Ростов замер, на улицах ни одной живой души, только крупными хлопьями падал снег. Впереди, протаптывая дорогу в глубоком снегу, двигался Георгиевский полк, в строю которого оставалось всего 120 человек. Следом пешком, опираясь на палку, шел генерал Алексеев. Рядом с ним шли генералы Корнилов, Деникин, Романовский, Марков и другие, а также люди, одетые в штатское платье. Видимо, из политического отдела армии. Видя это, Кириенко взял из обоза экипаж, захваченный его людьми в бою, и предложил его Алексееву. Тот с благодарностью принял это предложение и дальше ехал уже в экипаже. На следующий день, перейдя Дон по тонкому льду, добровольческая армия вошла в станицу Ольгинская. 12 февраля в Ольгинской была назначена дневка. Только тут стало известно, что генерал Корнилов решил вывести армию из того тяжелого положения, в котором она оказалась в Ростове, осажденным красными со всех сторон. Но четкого плана операции у него не было. Почему-то многие считали, что поход совершается для того, чтобы соединиться с вышедшими из Новочеркасска казаками. Тут будет уместно сказать, пишет Кириенко, что Корнилов не пользовался ни доверием, ни любовью большинства добровольцев, первыми явившихся на Дон, кроме разве что только его любимого ударного корниловского полка. Не был он, Корнилов, популярен уже потому, что был в самом начале бунта правой рукой Керенского, был назначен им по особому к нему доверию командующим Петроградским военным округом. Ему было поручено новым революционным правительством арестовать императорскую семью, что он и выполнил охотно и очень грубо, окружив арестованных разнузданной солдатчиной. Формирование генералом Корниловым каких-то новых ударных батальонов, предназначенных для защиты революции, тоже не могло способствовать его популярности. Эти революционные формирования должны были служить примером, как говорилось в приказе генерала Корнилова, старым, доблестным и покрытым славой полкам императорской армии. Окончательно разочаровавшись в наших вождях, я понял, что генерал Корнилов ведет нас не на соединение с уходящими из Новочеркасска казачьими частями, а на Кубань, в то время кишевшую большевиками. Генерал Корнилов приказал собраться к нему всем начальникам отдельных частей и ячеек. Собралось больше 30 человек начальников различных отрядов. Было тут все. До начальников каких-то зеленого дьявола, черной руки и лисьих хвостов. И тут раздалось в первый раз единственно разумное слово генерала Корнилова, что так воевать нельзя, и необходимо для удобства командования и действий в бою объединить все в два полка. Поэтому он приказал всем маленьким отрядам и ячейкам немедленно явиться в распоряжение генерала Маркова, которого он назначает командиром этого первого полка. Остатком моего первого Георгиевского полка войти в Корниловский ударный полк, составив его третий батальон. Туда же явиться и сформированному из ростовских студентов отряду составить 4-й батальон Корниловского полка, командиром которого генерал Корнилов, конечно, назначил своего любимца капитана Нежинцева. Далее Кириенко жалуется на те трудности, которые пришлось испытать его подчиненным в составе новой части. Он пишет: «Генерал Корнилов, вопреки необходимости и здравому смыслу, повел свою армию, то есть горсточку русских офицеров, юнкеров и мальчиков-кадет, через бушующую, как море, Кубань к ее столице Екатеринодару. Вел он бедных офицеров большими переходами по открытым степям, не считаясь ни с силами, ни с жизнями своих подчиненных, к чуждому им Екатеринодару, не давшему никаких решительно стратегических выгод для армии. Генерал Корнилов преследовал какую-то свою, одному ему известную цель. И пусть на память его одного и ляжет ответственность за напрасно погубленные молодые жизни лучших русских людей». 14 февраля 1918 года в станице Хомутовской к нам присоединились ушедшие из Новочеркасска 5 сестер милосердия. С тяжелыми ненужными боями мы шли по Кубанской области. Почти каждую станицу брали с боем, количество раненых возрастало быстро. Обоз с ранеными тянулся на несколько верст. Впереди обоза, справа, слева и с тыла шли боевые части, которым приходилось утопать в размокшем черноземе и изморенным до предела с боем занимать станицы для ночлега. Генерал Корнилов не жалел достойнейших и честнейших людей, людей, не примирившихся с бесчестием Отечества. Он упрямо и упорно вел крошечную армию, постепенно превращающуюся в санитарный обоз по большим дорогам, и чуть не каждый день с боем и кровавыми потерями занимал станицы для ночлега. Его военный гений не мог додуматься посадить армию на подводы, идти боковыми дорогами, обходить станицы и ночевать на подводах. Но надо быть справедливым и поставить генералу Корнилову в заслугу, что в походе он не бросил ни одного раненого, тогда как генералы Алексеев и Деникин после поражения у Екатеринодара в станице Новоелизаветинской бросили на гибель всех раненых. Нам приходилось все тяжелее и тяжелее. Пополнение из казаков стекалось очень мало, и неравенство сил с окружающими нас массами красных с каждым днем, с каждым боем возрастало. Красные же стали уже не похожи на их первые неорганизованные банды. Троцкий суровыми мерами и очень толково создал из этих банд регулярное войско, становившееся все более и более боеспособным. Приближаясь к Екатеринодару, добровольческая армия соединилась с отрядом генерала Покровского, который вышел им навстречу из Екатеринодара. Затем, переправившись через Кубань, добровольческая армия заняла станицу Елизаветинскую. Город защищали войска бывшего прапорщика Сорокина, насчитывавшие около 40 тысяч человек и располагавшие тяжелой артиллерией. Поэтому первый штурм Екатеринодара красными был отбит. Несмотря на это, Лавр Георгиевич приказал повторить штурм на следующий день, и он также был неудачный. Добровольцы понесли тяжелые потери, был убит и любимец Корнилова капитан Нежинцев. Состав добровольческой армии уменьшился наполовину, но Корнилов приказал готовиться к третьему штурму. Но тут провидение спасло нас. Разорвавшимся снарядом генерал Корнилов был убит в доме, расположенном на берегу Кубани, на виду у красных. Через час после смерти генерала Корнилова генерал Деникин, сменивший убитого вождя, уже приказал готовиться к отступлению от Екатеринодара и отдал для этого необходимые распоряжения. Таким образом, мы видим, что даже среди высших военачальников добровольческой армии были определенные разногласия и борьба за первенство. Все это, безусловно, негативно сказывалось на самом белом движении, местом рождения которого стала земля Великого войска Донского.